и хотел было вступиться за Рикса, но я объяснил ему ситуацию. Рикс медленно поднялся. Я вытащил из кармана $10 и протянул ему. Он взял бумажку, скомкал ее и швырнул мне в лицо. — Ты заплатишь мне по-другому, — задыхаясь от ярости, пригрозил Рикс. — Я еду в полицию. Когда Рикс уехал, я заправил грузовик и поспешил в мастерскую. Там я быстро утрамбовал разрытую землю и завалил это место кучей металлолома. Собака тут уже не поскребется. Меня тревожила мысль о Риксе. Если он действительно пойдет в полицию, и там серьезно отнесутся к его версии, мне конец. Наверное, сейчас самое время убираться отсюда. Я увидел запыленный Линкольн, подъезжавший к заправке. За рулем сидел человек, показавшийся мне чем-то знакомым. Когда машина подъехала ближе, мое сердце чуть не выскочило из груди. Это был Рой Трейси.